Глава 19. Просыпаться не хотелось. Такой восхитительный сон ему снился. Млад перевернулся на другой бок, обнял доверчиво прижавшуюся Касси. «Не сон», – констатировал парень. Он в подробностях вспомнил ночь. Как проснулся от того, что понадобилось в туалет. Как почувствовал совсем недалеко Демонессу. Она спала беспокойно. Похоже, ей снилось что-то плохое. И Влад, благодаря Алисе, видел, как она ворочается и постанывает во сне. В палате был душ, и Влад с удовольствием им воспользовался. Ленард, конечно, заставил его обтереться тряпкой, смоченной в специальном составе. А где Влад сам не достал, лекарь помог. Но это все равно было не то. Так что он, наконец-то, смыл с себя остатки всякой гадости и свою же засохшую кровь. Глянул, как там Касси. Она по-прежнему ворочалась. «Нет, так не пойдет», – решил тогда парень. «Как я сам-то засну, зная, что тут человек мучается?» Он прошел к ней в палату, решил погладить хвост. Заметил, как ей накануне было приятно. Ему и самому понравилось его гладить. Кожа на хвосте немного отличалась от человеческой. Видно, он все-таки был покрыт какой-то короткой, невидимой глазу шерсткой, как кожа кота-сфинкса. Из-за этого казался немного шершавым. А вот самый кончик с утолщением оставался гладким. И девушка смешно замирала, когда он его поглаживал. Вот и ночью, как только он принялся гладить, Касси мгновенно успокоилась, задышала глубже. Вот только Влад, видно, немного перестарался, и в какой-то момент Демонессу разбудил. Она уставилась на него сонными глазами, но особого недовольства Влад не заметил. Хотел сказать, что уже уходит, но его не пустили. И хвост мгновенно обвился вокруг руки, как будто девушка боялась, что он уйдет. Наоборот, зазвала ложиться рядом. А дальше Влад просто потерял голову. «Хотя зачем себе-то врать? Ничего ты не потерял. Ты на этот результат надеялся еще хрен знает с каких времен. Короче, начал надеяться. Почти с того момента, как познакомились. А теперь, наконец, дождался, когда девушка вымотается так, что всякая критика к окружению отключится. И воспользовался ее слабостью. Не стыдно тебе?» – высказал себе Лопатин. Но стыдно не было. Его сейчас, наоборот, беспокоило совсем другое чувство. Касси во сне обвила его хвостом и крепко прижалась попкой к бедру. Отодвинуться, не вырвавшись из хвостовой хватки, было невозможно. Да и не хотелось, честно говоря, вырываться. Он сначала решил всего разок погладить девушку по спине, потом еще раз, а потом уже и остановиться не получилось. Но Касси, кажется, была очень даже за, так что он перестал переживать на этот счет. Когда все закончилось, Демонесса, довольная, откинулась на подушку. И вдруг широко распахнула глаза. «Это мне не снится, да?» «Нет», – покачал головой Лопатин, любуясь ее грудью, которую Касси тут же спрятала под одеяло, натянув то до подбородка. Она Влада уставилась испуганными глазами. «Если ты жалеешь о том, что произошло, ну, можешь меня тогда прикончить», – пожал плечами Влад. «Но я все равно помру счастливым». «Дурак, я тоже счастливая, просто стесняюсь», – призналась Касси, отчего Влад умилился до невозможности. «А нечего стесняться, я уже все видел и едва не теряю сознание от восторга. А сейчас ты прячешься и лишаешь меня удовольствия тобой любоваться». Касси немного подумала и, видно, сочла аргумент убедительным. «Ладно, любуйся», – предложила девушка, стягивая с себя одеяло. Влад понял, что еще не все сделал, что хотел, потянулся к ней. А она навстречу. Но тут они оба почувствовали, что в дом пришел гость. Открыл ему кто-то из команды Энкратоса, но гостю требовалось именно Касси. Ой, Демонесса все это тоже почувствовала. Это, наверное, посыльный из императорского дворца, а я голая, только ночнушка, но нельзя же встречать его в нижнем белье. «Подожди, не торопись, сейчас сбегаю», – сказал Лопатин, но вспомнил, что и сам не одет. Только трусы где-то были, но затерялись в одеялах вместе с Кассиной ночнушкой. «Сейчас, короче, что-нибудь придумаю». Выбежал из палаты, сообразил, что голым рассекать по коридору чересчур. Вернулся обратно и попытался забрать у Касси одеяло. Потом, наконец, сообразил, какой ерундой страдает. Видно, кровь, наконец, начала возвращаться в голову. Касси, пока он бегал туда-сюда, уже сообразила взять переговорник и теперь просила у Ленарта принести ее одежду. Так что он вернулся к себе в палату, благо прекрасно знал, что в коридоре никого. И тоже позвонил дяде Саше, который был где-то на верхних этажах. Это Влад свои раны пришел лечить уже поздним вечером, а остальные из компании, покорителей демонических особняков, успели раньше и оставаться в лечебнице не захотели, присоединились к остальным. «Дядь Саш, а ты случайно не знаешь, где мои вещи?» – спросил Влад. «О, проснулся наконец!» – обрадовался сосед. «Сейчас принесу!» Так что он успел даже умыться, и к тому времени, как пришел товарищ, уже готов был делиться новостями. «Нам там, похоже, приглашения сейчас вручать будут», – сообщил, спешно натягивая джинсы. «То есть в основном в кассе, наверное, но вдруг мы тоже должны присутствовать. Так что далеко не уходи. Блин, с дружком же еще погулять надо». Однако с дружком гулять пришлось отправляться из Сфири, потому что как только Касси получила приглашение, она тут же связалась с Владом. «Влад, срочно готовься выходить, мы опаздываем. И Александру не забудь сказать». «Что, вот так сразу? Я думал, хоть время на подготовку дадут», – растерялся Влад. «Нам и дали время», – сообщила девушка. «На аудиенцию завтра утром, а пока нам необходимо к ней подготовиться. Прежде всего одеться. Влад, поспеши, пожалуйста. Я не думала, что нас так быстро вызовут, и теперь я просто не знаю, как все успеть». «Все-все, иду», – растерянно пробормотал Влад и повернулся к соседу, но тот уже и сам все понял. «Что, одеваться собралась? И нас, видать, тоже одеть хочет. Ох, Владик, знал бы ты, как я это все ненавижу». Влад к покупке одежды относился спокойно, на земле. Чего сложного, если размер знаешь. Выбрал на сайте, что понравилось, заказал, получил, вот и все покупки. Но в принципе, против похода на рынок, как в детстве, тоже ничего не имел. Не зима же, с чего дядя Саша так паникует? Он решительно не понимал. «А чего такого-то?» – спросил он. «Ну, сходим, оденемся по местной моде, делов-то, заодно город посмотрим». «Если б мы с тобой пошли, то да, наверное, посмотрели бы», – мрачно ответил сосед. «А мы идем с Касси. А она, чтоб ты знал, хоть и очень классная и вообще неприятная, но все равно девица. И значит, это будет долго». «Да ну, глупости», – отмахнулся парень. «Касси не такая, ты ж ведь ее знаешь». «В том-то и дело, что знаю. Мы, видишь ли, пока ты похищался, один раз забрели в какой-то неразграбленный бутик. Ну, в городе. Ну, короче, она перемерила все. Вообще все, Владик. А мне еще неловко сбежать-то было, потому что вроде как вместе на прогулку отправились. Я там все проклял, Владик. Она ж даже не устает». Влад все равно не понимал, в чем проблема. Он, откровенно говоря, с большим удовольствием бы посмотрел, как Касси наряжается в разные наряды, и помог бы выбрать наилучший. Однако реальность все-таки оказалась гораздо ужаснее, чем он предполагал. Причем сам виноват, попал в ловушку собственных привычек. «Ну с чего я взял, что мы по магазинам пойдем?» – с тоской думал Лопатин, стоя под внимательным взглядом портного. «Про рынок еще вспоминал идиот. Нет, ну ясное дело, что на рынок мы не пошли бы, но кто ж знал?» Касси, когда он наивно спросил, знает ли она подходящий магазин, объяснила ему как маленькому. «Влад, это ведь императорский прием. Я понимаю, у вас на земле сейчас принято одеваться в магазинах готового платья, это я видела. И у нас эта привычка тоже сейчас распространяется. Но не на аудиенцию же к императору являться в таком виде. За такое можно и порицание получить. Пусть не от самого императора, а от общества. Уроним свой авторитет. Знаешь, у меня не так, чтобы он есть здесь, в столичном обществе, чтоб его еще и ронять», – признался Лопатин. «Тем более», – непонятно ответила Касси, и на этом разговор был закончен. Так что магазины и тем более рынки отменились. К некоторому сожалению Влада. Он-то рынки по старой памяти очень любил, особенно в каких-то незнакомых городах. Обычно там можно найти массу интересного и экзотического. Тем более, в стесненном средствах себя в какие-то веки не чувствовал. Касси еще накануне отправила кого-то из ребят в официальную контору продать излишки гелиотропа. В столице такая, оказывается, была. И даже принимала камень по цене всего вдвое дешевле отпускной. Так что деньги у них теперь были. И вполне приличные. Хватило бы на любую одежду. Но они отправились в ателье. И сначала все было даже неплохо. Первым делом нарядить требовалось Демонессу, поэтому отправились в дамское ателье, где Касси тут же обступила масса бойких девиц. Узнав, что требуется наряд на аудиенцию, девицы обрадовались, но ничуть не испугались. Притащили несколько толстенных талмудов, которые оказались каталогами, и принялись листать их и выбирать наиболее подходящий наряд. У дяди Саши в этот момент появилась в глазах обреченность и тоска. А вот Лопатину поначалу было очень интересно. Он даже принимал живое участие в обсуждении. Во-первых, было любопытно, как принято одеваться среди высшей аристократии империи. Во-вторых, приятно представлять свою любимую в этих нарядах и решать, какой из них ей пойдет больше. Девицы-модистки, среди которых было две арчанки и даже одна демонесса, на Влада сначала смотрели снисходительно и с любопытством. Но после пары замечаний от чего-то прониклись уважением. И дальше, каждый раз, когда он подавал голос, прислушивались к мнению внимательно. «Нет, господин, вы не правы», – осторожно возражала арчанка. «Я согласна, что это платье пойдет госпоже невероятно, но это все же императорская аудиенция. Нельзя явиться к императору в простом повседневном платье, пусть и очень красивом. Это может быть воспринято как пренебрежение». То платье Владу повседневным совсем не показалось. Да, оно было чуть попроще, чем другие экземпляры на странице, но все равно красивое. А главное, не настолько тяжеловесное. Все прочие отчего-то казались слишком массивными. Лопатин представлял, как Касси будет тяжко в этом двигаться. И он жалел девушку. И ведь не скажешь, что платья выглядели старомодно. Пожалуй, от некоторых экземпляров даже привычный ко всему землянин слегка оторопел. Настолько они были фривольными. Но все-таки что-то общее с земной модой 19 века просматривалось. «Касси, ты в этом точно сможешь ходить?» – удивленно спрашивал Влад, видя очередное парчевое великолепие. «Нет, ходить-то сможешь, но как-то это… И зачем здесь такой корсет? У тебя же, ну, и так все нормально». «Да, у госпожи очень хорошая фигура», – благосклонно кивала демонесса-модистка. «Однако корсеты нынче снова входят в моду. Впрочем, если госпожа желает чего-то более простого в обращении, можно посмотреть на стилизации подвоенной мундиры. Это и вовсе последний писк. Правда, я не уверена, что будет уместно появиться в таком перед императором». «Очень уместно», – торопливо сказала демонесса. «Показывайте скорее. Я вообще-то совсем недавно ушла со службы вольным разведчиком. И в принципе имею право ношения мундира». «Ни слова больше, госпожа. Военный мундир – это слишком грубо. А вот стилизация в таком случае будет в самый раз. И мы сможем поместить на него ваши регалии». «Да там нет особых регалий», – смущенно потупилась Касси. «Только капитанские, а награды за безупречное выполнение заданий». «О!» – модистки все три восхищенно округлили глаза. «Это будет просто великолепно». В результате снарядом Касси разобрались всего за 2 часа. А дальше оставалось только ждать, когда его подготовят и доставят в особняк. После чего последует этап финальной подгонки. Чего Лопатин не ожидал, так это того, что у мужского портного все окажется многократно сложнее. Он-то был уверен, что там будет куда проще выбрать что-нибудь строгое, но красивое. И жестоко ошибся. Мало того, что их с дядей Сашей сначала долго обмеряли, так пришлось еще перемерить кучу вариантов одежды. «Предварительно, конечно же, просто чтоб оценить вашу фактуру, господа». Портной вид имел настолько безапелляционный, что спорить с ним не хотелось. Выбор фасонов был огромный, но все землянам не нравилось. Во-первых, ни Владу, ни дяде Саше мундир не полагался, потому что на службу в империи ни тот, ни другой не состояли ни дня. Работа на шахте Влада службе, конечно, не являлась. И все бы ничего, но мужская мода в империи, как оказалось, была не менее пышной и яркой, чем женская. И если на Касси это смотрелось бы красиво, то ни Владу, ни дяде Саше категорически не нравились все эти пышные жабо, пестрые, как будто клоунские калеты, да еще и шляпы вовсе шутовские. «Это чего?» – Влад уже с трудом удерживался, чтобы не орать. «Лосины, что ли? Да у меня сквозь них трусы будет видно». Касси, сидя на диванчике, бессовестно подслушивала и хихикала. Советовать она даже ничего не пыталась, потому что модельер ее высокомерно проигнорировал. И вообще явно был недоволен, что в его храм высокой моды заглянула какая-то женщина. «Это не лосины, что бы ни значило это слово. Это шоссы», – обиженно пояснял модельер. «И их полагается носить без нижнего белья. Они подчеркивают вашу мужественность». «Чтобы все наружу торчало», – поразился дядя Саша. «Да я стыда не оберусь». Ну что вы, у нас есть специальные мешочки. Вот, посмотрите, если сюда насыпать песка, можно привести размер в соответствие с вашими пожеланиями. Влад первым догадался, что это за мешочек и для чего, и уже ржал. Просто живо представил себе в этом соседа. Касси тоже смеялась. Она, конечно, скрыла лицо за журналом, чтобы не смущаться и не смущать мужчин. Но вряд ли можно читать журнал, когда он так трясется. До соседа, впрочем, тоже дошло. «Чего? Это что ж, пушап для яиц? Да ты охренел, что ли, морда петушиная?» Дядя Саша пришел в ярость. Он и без того был не слишком толерантен. С трудом терпел этого нафуфыренного светлорожденного, а теперь и вовсе почти потерял самообладание. «Все у меня нормально, и никаких пушапов не надо». «В этом нет ничего плохого. Нужно ведь подчеркивать свою мужественность». В голосе модельера слышались те самые капризные нотки, как в анекдотах. «Правда, что ли, того, господинчик нестандартной ориентации? И чего их всегда модельеры тянет, что на земле, что здесь?» Договориться с этим странным товарищем, к тому же эльфом, так и не вышло. Он просто не мог предложить ничего, чтобы устроило кого-нибудь из землян. И ведь Влад заранее себя настраивал. Нужно быть готовым к тому, что местная мода отличается от привычной. Это же столица. Вот только народ на улицах выглядел вполне прилично. Может, немного наряднее, чем Влад привык, когда жил в портовом городе и тем более в шахтном поселке, но в пределах нормы. Разница не такая уж большая. А вот им с дядей Сашей предлагали нечто слишком кричаще прекрасное. Как ни старайся, а в таком будешь выглядеть, как попугай. Или петух. Влад даже заподозрил, что это им такой модельер попался, нестандартный. И он свои подозрения высказал. Но тот убедительно доказал, все так и есть. Просто продемонстрировал фотографии и записи видео с императорских приемов. И действительно, большинство там примерно так и выглядело. Как шуты нестандартной ориентации. Более того, Влад обратил внимание, что на многих мужиках там еще и косметики было полно. И на орках, и на демонах. Не то, чтобы они пытались сделаться женственнее, нет. Скорее, старались смягчить черты лица. А орки еще и клыки, кажется, подпиливали. «Ёптить, да они, кажись, на эльфов пытаются походить», — сообразил вдруг Влад. «Вот ведь жесть-то». «Вот что!» Дядя Саша сходил за рюкзаком, который оставил на диване рядом с Касси, и чем-то там зашуршал. «Ты, Владик, как хочешь, а я как полупокер одеваться не собираюсь. Так что, уважаемый, короче, вот вам образец, сделайте мне такой же, только из дорогой ткани. Это вы сможете?» И он развернул слегка помятый, но очень элегантный костюм-тройку. Довольно старомодный, но строгий и вполне нарядный. «Спецом из дома прихватил», — пояснил он Владу. «Как знал, что понадобится». «И мне», — тут же попросил Влад, — «мне тоже такое же». «Но это ведь совершенно не подходит», — возмутился модельер. «В таком нельзя показываться в приличном обществе. Что за строгость? Что за мрачность?» «Плевать», — выдохнул Влад. Он представил, как они будут смотреться в петуховых нарядах, а рядом Касси в мундире, и решил к черту вкусы имперской знати. «Если кому не нравится, то пошли они нахрен. Надо будет еще туфли, подходящие под это дело, найти. Эх, 1000 лет костюмов не носил». Эльф-модельер был оскорблен в лучших чувствах, но за работу взялся. Пришлось переплатить и пообещать никому не рассказывать, где они заказывали костюмы. Очень уж не хотел модельер испортить себе репутацию. «А если император действительно оскорбится пренебрежением?» – спросила Демонесса, когда они вышли. «Заранее всем, кому можно, объясним, что это наши национальные костюмы», – предложил дядя Саша. «Вон на земле всякие принцы арабские в простынях на саммитах сидят, и ничего, никто не против. Так что и мы будем арабскими принцами с простынями».